и посветлело на душе у обоих. Чуть-чуть, конечно же, как и в небе за стеклами, где в хмурых тучах развиднилось то тут, то там, обещая скорый конец дождю. «Хороший коньяк даже доктора прописывают больным», — сказал Иван Павлович. «С недостаточностями там этими. В санаториях наших у кого теперь можно найти бутылочку с двуглавой горой Арарат? У сердечников только и найдешь, врачи рекомендуют. Чуть прижмет, глотни и разожмет. Разжало? Чуть-чуть. И на том спасибо. Эх, Ростик, Ростик, в загадочное мы с тобой время живем. Пирамидку сгоняем?» «Сгоняем». Вошли в дом, минуя комнату за комнатой, где разная уживалась мебель, тяжеловатая от сталинской поры, легковатая от хрущевской, замысловатая, загранично богатая от недавней брежневской. Нельзя сказать, что эти деятели утверждали моду на мебель, но они утверждали моду на эпоху, а у каждой эпохи свои стулья и шкафы, диваны или там чванливые горки с хрусталем. В этом доме, к примеру, была комната, заставленная от пола до потолка подарками, знаками внимания хозяину, вазами чуть ли не в рост человека, индийскими кувшинами, великанами, фигурками зверей, символов со всего света, этими слонами, кенгуру, медведями, мустангами, пингвинами, мартышками. Тут красовались один к одному точные модели паровозов, электровозов, самолетов, от крошечных до Ил-62. Тут были отбойные молотки, шахтерские лампы, целый набор касок, включая блистательно-медную брандмайорскую. На стенах красовались совершенно нелепые тут африканские маски, морды устрашающие, возможно, но только не здесь, где им было как-то не по себе, в хрустально-модельном этом обрамлении. Когда проходили подарочную комнату, хрусталь стал позванивать, слишком уж тесно тут был уставлен. Позванивали бокалы, рюмки, фужеры, кубки. Они просились у хозяина на волю, застоялись. Иван Павлович, проходя на этот звон, досадливо отмахивался. Вдруг встал, оглядел все, что тут было. Медленно поворачивая голову, спросил удрученно: «Зачем это все мне? И как это все теперь прикажешь называть подарки?» Брал как подарки, как знаки внимания. День рождения, юбилей, а теперь такие подношения начинают взятками именовать. Но разве на Руси все обычаи перевелись? От века же были подарки, от века! «Согласен, смотря кто подносит, смотря с какой целью. Нет, взятки я не брал. Вот тут я чист, но подарок? Как повернуть человека с подарком? Не пойму я чего-то. Раздать, как думаешь, пионерам? Зачем это им?» Они спустились по крутым ступеням в подвал, где была просторная комната, вмещавшая большой клубный бильярд. В комнате хватило места и для бара у стены, для настоящей кофеварки на полированной стойке, для высоких вращающихся сидений. Тут по стенам были развешаны цветные фотографии лошадей. С молоду хозяин любил лошадей. Вон он верхом на норовистом коне. Молодой, в залихватской жокейской шапочке. Худющим тогда был. Не для верховой езды рост, но сухой был, много не весил. Пирамида уже стояла на столе, и кии были подготовлены, вытянулись вдоль бортиков, белее меловым обводьем. «Начинай», — сказал Иван Павлович. «Это тебе не шахматы, тут первому трудней». У него загорелись глаза перед игрой, угадывался в нем азарт, старость еще не запеленала. «Да, первый удар в пирамиду о многом говорит, выдает ударяющего, характер его... намеренье его. Говорят, Николаю II, отличному бильярдисту, нельзя было подыгрывать, он ненавидел это. Но и нельзя было его обыгрывать. он и это не прощал, вот тут и крутись.